Глава 28. Бредя темными бесконечными коридорами замка в свою комнату, девушки негромко переговаривались, обсуждая свой визит к господину. Их голоса, сопровождаемые гулким звуком легких шагов, неоднократно повторяемым игривым эхом, были взволнованы, свидетельствуя о том, насколько хозяйки этих самых голосов были взбудоражены. «Вы видели, как повелитель смотрел на мой танец?» – ворковала Линда. «Да и мной он тоже остался доволен», — надменно бросила Маргарет. «По сравнению со мной ты вообще плохо выступила», — заговорила Берта. «Девушки, не спорьте, пожалуйста», — прервала их Тамретта. «Неужели вы не понимаете, что наша сила в единстве? Мы все находимся в одной лодке, тем более, что в дальнейшем мы будем танцевать не по отдельности, а вместе. Мы должны стремиться к взаимопониманию и гармонии». «Уж больно ты правильная», — хмуро буркнула Берта. «Но ведь она права», — поддержала Тамретту Анн. «Если мы не будем понимать и поддерживать друг друга, то рано или поздно мы пожалеем об этом, так как каждой из нас необходима поддержка близкого человека. Родные и друзья сейчас далеко, и мы должны подружиться». «Пожалуй, ты права», — примирительно ответила ей Маргарет, и все девушки одобрительно зашумели. Блуждающие огоньки весело бежали впереди, указывая девушкам дорогу. Добравшись до комнаты, подруги быстро приняли душ, переоделись и буквально повалились на кровати, желая отдохнуть и набраться сил. Ночные бдения не способствовали бодрости тела и духа. Элизабет с радостью отдалась холоду простыни, проваливаясь в забытье. — Ты что, совсем лишилась ума? — послышался из-под подушки писклявый шепоток Лори. Вздрогнув всем телом, Лис напряглась и села на кровати, пытаясь прогнать дремоту. «Я, конечно, понимаю, что ты устала», — продолжала Лори. «Но при всем этом ты не должна забывать о мерах предосторожности. Ты глупеешь прямо на глазах». Бедная девушка, абсолютно не понимая, о каких таких мерах идет речь, недовольно глянула на подушку, из-под которой слышался настойчивый голосок мохнатой зверюшки. Если бы ей можно было говорить, она бы многое ответила ей по поводу всего, что она думает о всяких надоедливых представителях семейства грызунов. Но Лори сегодня явно везло, и Элизабет промолчала, повинуясь запрету говорить. Но оставить безнаказанным хамство зверька тоже не хотелось. Потому Лис, располагаясь на подушке, поудобнее устраивала голову, надеясь немного придавить мышку, чтобы дать понять, кто же здесь все-таки хозяин. Недовольное покрякивание и пыхтение мышки польстило слуху девушки. Однако, не желая переусердствовать и получить труп мышки, Элизабет сунула руку под подушку и примирительно погладила зверька по спинке. — Не сердись, — еле слышно проговорила Элизабет. — Просто меня убивает твое вечное недовольство всем происходящим. Может, ты и прекрасная волшебница, но дипломат из тебя никудышный. Теперь перестань ворчать и скажи конкретно, из-за чего ты на меня напустилась. Неужели ты плохо выспалась, и теперь у тебя плохое настроение? — При чем здесь мое настроение? — негодовала мышка, даже и не думая сменить гнев на милость, униженное поведением Элизабет. — Меня бы на твоем месте куда больше тревожило бы настроение Грэгхэма. Ты что, не понимаешь, что если ты сейчас забудешь выпить микстуру оборотня, то смело можешь помолиться перед смертью? Он тебя убьет в тот же миг, как увидит твое истинное лицо. Элизабет вздрогнула всем телом и напряглась, как струна. Вот растяпа! Как она могла забыть о столь важном деле, как прием капель? Еще немного, и она вновь обретет тот самый образ, который несколько дней назад могла видеть в зеркале, рассматривая свое изображение. Нервозно заерзав на кровати, девушка вгляделась в лица товарок. Похоже, что все мирно спали. «Лори, миленькая, спасибо тебе огромное!» – торопливо зашептала Элизабет. «В который раз ты спасаешь меня от беды?» Довольное посапывание из-под подушки могло лишь подтвердить то, что Лори была явно довольна тем, что ее похвалили. Все обиды были разом и навсегда забыты, и вновь сердце мышки наполнилось любовью к своей хозяйке. Опустив босые ноги на пол, Элизабет осторожно, стараясь не шуметь, встала с постели и на цыпочках прокралась к двери в ванную, прихватив с собой заветный пузырек. Еще миг, и она скрылась за дверью, унося с собой свою незатейливую тайну. Подойдя к зеркалу, она внимательно посмотрела на незнакомку в зеркале. Да, действительно, девушка, смотревшая на нее, была хороша собой, но холодна, бесчувственна и неестественна. Однако именно это меньше всего и интересовало Лис. Ей было не главное, как она выглядит, а то, как долго ее никто не узнает. От этого настолько много зависело, что страшно было подумать, что будет, если этот облик изменится на предыдущий, то есть на тот, который соответствовал настоящей Элизабет. Набрав воздуха в грудь, Элизабет поднесла пузырек к губам и сделала решительный глоток. Терпкая жидкость охолодила рот и просочилась в горло, заставив Элизабет поморщиться. Голова вновь закружилась, как и в предыдущий раз. Элизабет из последних сил протянула руку перед собой и уцепилась за край умывальника. Именно умывальнику она и осталась благодарна за то, что удержалась на ногах, так как шум в ушах и неимоверное головокружение готовы были повергнуть ее на пол. Постояв в столь неэлегантной позе какое-то время, девушка стала чувствовать улучшение своего состояния. Тряхнув головой, дабы восстановить ясность мыслей, она взглянула на пузырек, чудом не выпавший из ее руки. Мутная жидкость, столь неприятная на вид и вкус, таила в себе великую силу, силу превращения. Полностью совладав с собой, Лис сполоснула лицо холодной водой и устало побрела к кровати. Суетливая Лори тут же показалась на простыне, заботливо разглядывая девушку. «Ну что, выпила капли?» «Да, конечно. Только мне это совершенно не понравилось». «Было бы хуже, если понравилось. Ты ведь не забыла, что капли оборотня вызывают привыкание? Надо поскорее справиться со всеми делами и уносить отсюда ноги». «Ты так говоришь, как будто я могу так просто решить все проблемы. Не все так легко, как хотелось бы. Вместо того, чтобы терять время на болтовню и чрезмерно длительный сон, ты бы могла разведать, где Грэгхэм хранит книгу. Как только мы найдем ее, сразу же попытаемся убраться подальше из этого гиблого места». «Вот видишь ты какая!» — обиделась мышка. «Вместо того, чтобы поинтересоваться моим самочувствием и спросить, чем я была занята в то время, как вы веселили Грэгхэма, ты только и делаешь, что нападаешь на меня и пытаешься всячески обидеть». «О чем это ты?» — не поняла Элизабет, искренне удивляясь словам мышки. «Да о том, что пока ты упражнялась в исполнении восточных танцев, я все лапки сбила в кровь, разыскивая проклятую книгу, но ее нигде нет». Совесть, задев душу девушки, заставила ее горько пожалеть о том, что она обидела Лори, но признаться в этом она вовсе не желала. Единственное, что позволила себе Элизабет, совершая примирение и выражая признательность, так это ласково погладить ушко мышки и скромно произнести: «Ладно, не сердись, я просто очень устала». «Да я тоже в неком роде не отдыхаю». «Надеюсь, что завтра, вернее уже сегодня, тебе повезет больше. А теперь давай поспим. В полдень придет хореограф, так что мне просто необходимо отдохнуть». Лори молча согласилась с Элизабет, забравшись обратно под подушку, а Элизабет, устало вздохнув, закрыла глаза. Суета и невнятный говор заставили Элизабет распрощаться со сладкими грезами сна и вернуться в реальность. Ей снился Джек, его глаза вновь с любовью смотрели на нее, а губы дарили незабываемые поцелуи. «Вставай, пора одеваться!» Заботливое лицо Тамреты склонилось над Элизабет. «А так неохота!» — взглядом ответила ей Лис, но послушно оторвала голову от подушки. Обведя сонным взглядом комнату, она потянулась, прогоняя остатки дремы. Вокруг нее суетились девушки, прихорашиваясь и весело о чем-то щебеча. Помимо них в комнате парила пара призраков, деловито отдавая распоряжение от имени господина. Всеобщая суматоха стала потихоньку захватывать и Элизабет. Она поспешно спрыгнула с кровати и побежала в ванную. Поплескавшись и приведя себя в порядок, Лис, довольная собой, выпорхнула в комнату. К этому моменту все девушки были уже одеты в незамысловатые белые шальвары, а короткие топики едва скрывали нижнее белье. Уже через несколько минут Элизабет была в том же одеянии, что и ее подруги. Легкий завтрак, который привидения принесли в комнату девушек, дал ощутить девушкам прилив сил и энергии. Хореограф не заставил себя ждать. Не дав девушкам толком насладиться полуденным покоем, он появился в их комнате, громко хлопнув дверью. «Здравствуйте, леди!» – произнес он настолько приятным голосом, что заставил полюбить свой голос с первых же звуков. «Меня зовут Волонио. Как вы уже догадались, я являюсь вашим преподавателем танцев. Хочу заметить, что господин Грегхам настолько лестно отзывался о вас и ваших способностях, что я готов уже и усомниться в своей надобности. Но дабы выполнить приказ повелителя, я попрошу вас, милые создания, проследовать за мной в зал, где мы с вами попробуем разучить несколько новых танцев». Девушки послушно последовали за учителем. От изучающего взора юных прелестниц не укрылось ничего. Ни голубые добрые глаза учителя, ни его приятные черты лица, почти не тронутого временем, несмотря на то, что ему, по меркам обычного мира, было за 40. Коротко остриженные волосы, слегка посеребренные сединой, подтянутая фигура, высокий рост, делали своего обладателя в глазах девушек идеалом мужской красоты. Восхищенный говорок девушек, следовавших за мистером Волонио, заставил его губы едва заметно изогнуться в загадочной улыбке. Усмехнувшись, он слегка покачал головой и продолжил свой путь, ведя девушек запутанными замысловатым проектом коридорами замка, едва освещенными скудным дрожащим светом факелов. Замысловатый проект замка насчитывал миллион комнат, залов и коридоров, в которых легко можно было потеряться. «Мне кажется, или действительно, в этой стране беспросветного зла есть добрые люди?» — еле слышно произнесла Элизабет на ухо Тамрете. «Если в Ибварке есть такие люди, как мистер Волонио, то страна не столь безнадежна, как можно было бы предположить изначально», — отозвалась Тамрета. Достигнув большой двустворчатой двери, мистер Волонио открыл ее, любезно пропуская девушек внутрь зала. Огромное помещение было буквально залито солнечным светом, отражаясь в многочисленных зеркалах, обрамляющих стены. «Как здесь прекрасно!» — восхищенно выдохнула Мэри, подставляя лицо нежным солнечным бликом. «Солнышко!» — мечтательно произнесла Тамретта, буквально купаясь в его ласковых лучах. «Как же я по нему соскучилась!» Видимо, не одна она истосковалась по небесному светилу, так как все девушки не могли скрыть счастья, охватившего их. Действительно, мрачная обстановка замка буквально подавляла девушек. Восхищенные взгляды, обращенные к окнам, горели радостным огоньком. Дав насладиться своим подопечным ласками солнца, мистер Волонио прошел на середину зала и негромко произнес. «Давайте приступим. Времени у нас мало, а дел много. Для начала я хочу познакомиться с каждой из вас и посмотреть, на что вы способны». Девушки называли свои имена, кланялись учителю и демонстрировали незатейливые па, дабы у мистера Волонио сложилось хоть какое-то мнение относительно их умения танцевать. Хореограф загадочно улыбался одними губами, видя старания девушек. «Благодарю вас, леди. Очень даже неплохо. После некоторой корректировки ваши движения приобретут уверенность и плавность. Длительные тренировки приведут вас к профессионализму, так что не будем терять время и займемся». Следующие несколько часов девушки двигались в такт музыки, выполняя указания учителя и добиваясь его одобрения. Мистер Волонио, обладая на редкость добрым нравом, поощрял своих учениц улыбками и искренними похвалами. «С таким учителем грех не добиться поставленной цели», — отметила Джуди. «Да, нам кажется, действительно повезло», — отозвалась Линда. «Надо стараться, чтобы оправдать его надежды. Ведь он верит в нас», — вмешалась в их разговор Ан. «А великий повелитель верит в мистера Волонио. Мы не можем подвести учителя. Он так добр и обходителен. Даже непродолжительное общение с ним выдает в нем безгранично доброго человека», — подвела итог Тамрета. Одна только Элизабет была вынуждена молчать, хотя и ей хотелось сказать, насколько она восхищена этим человеком. В нем было прекрасно абсолютно все, и душа, и тело. Урок, занявший весь день, пролетел, по мнению девушек, как одно мгновение, доставив удовольствие и ученицам, и преподавателю. После него мистер Волонио приобрел статус всеобщего любимца. Даже не подозревая об этом, он проводил девушек до их комнаты, предупреждая, что завтра их ожидает не менее увлекательный урок.